В марте германские войска оккупировали Австрию. Гитлер протянул руки к следующей жертве судетам. В Европе запахло войной. Это не было путешествием в неизвестность. В предыдущие годы Манны несколько раз были в Соединенных Штатах, завели там знакомство со многими значительными и влиятельными людьми. Их существование было обеспечено. Им предоставили дом в штате Нью-Джерси, в Принстоне, Стоктон-стрит, 63. Знаменитого эмигранта ждал на должность приглашенного профессора университета. Неутомимая Катя пережила нелегкие недели и месяцы. Мебель из кюснахтского дома, книги, даже домашнюю утварь нужно было упаковать и отправить в контейнеры через океан. Она принимала решения и распоряжалась без участия мужа, который, правда, едва замечал ее старания, но потом все же поблагодарил ее. В порту Нью-Йорка супругов встретила и сердечно приветствовала Агнес Мейер, жена владельца влиятельной газеты «Вашингтон-Пост» и восторженная почитательница творчества Томаса Манна. Уже через день после прибытия Томас выступил с краткой речью на массовом митинге протеста против оккупации Судетской области. Его возглас «Гитлер должен пасть» был встречен бурными аплодисментами. Его вступление на землю, которая на ближайшие 14 лет должна была дать приют ему и его преданной спутнице жизни, вряд ли могло быть более удачным. Поначалу им пришлось нелегко, но после прибытия книг и мебели Катя и Томас быстро почувствовали себя как дома. Когда через некоторое время их приехала навестить Эрика, пред ней предстала картина довольства и уюта. Был час вечернего чаепития. Джон и Люси, двое черных слуг, домашние духи, суетились вокруг стола. Отец, запинаясь, читал матери и детям, сидевшим за столом что-то «Нью-Йорк Таймс». Отец показал Эрике свой кабинет, свое ателье, которое выглядело точно так же, как в Мюнхене и в Кюснахте. «Мне странно ли, — сказал он, — вот он, письменный стол, стоит теперь здесь, и все вещицы на нем в прежнем порядке. Нож из слоновой кости для разрезания бумаги, медали, фотографии. Слуга сметает с них пыль, я просил его по-английски, чтобы он ничего не переставлял. На ужин было подано жаркое из говядины и клёцки, которые оказались Кате не совсем по вкусу. Булочки еще не были черствыми, — сказала она. Люси должна усвоить, что для клёца хорош только черствый хлеб. После ужина хозяин дома составил маленькую музыкальную программу из пластинок с произведениями Бетховена, Брамса, Шуберта и нескольких песен Хуго Вольфа. В завершение он почитал свои последние рукописи. Все было, как в старые времена на Мюнхенской вилле, только вот времена изменились. Первое Рождество, которое они встретили в США, прошло тихо, задумчивее, чем в былые годы. Но родители могли утешиться тем, что на праздник собралась почти вся семья, не было только Моники. Да, потом дети вернутся к своей собственной жизни, но сейчас они были вместе. Одиночество Томас переносил без труда. Он любил быть наедине с своими книгами и рукописями, это была важная часть его жизни. Для Кати отсутствие шума и суеты было немного в новинку, но она быстро привыкла. Ее дни были заполнены до отказа. «Мать успевала сделать и уладить столько, — писал Клаус, вспоминая свою жизнь, — что для меня это было равнозначно волшебству. И энергия, которую дает любовь, есть эквивалент волшебной силы и упорства. Обязанность у нее без счета, бесчетные жертвы, которые она вынуждена приносить. Обязанности и жертвы — это для нее нечто само собой разумеющееся. И все только для других, о себе она почти не думает. Зачем? Я не такое важное существо». Томас продолжал работать неутомимо и одержимо. Он закончил роман о Гёте, Лотто в Веймаре, выступал с докладами, ездил читать лекции, еще находил время хлопотать о помощи другим беженцам, участвовать в работе самых различных комитетов, лично ходатайствовать за кого-то, писать рекомендательные письма для получения визы, да и самому заниматься благотворительностью. Эта живущая в нем потребность, которой часто не придавали значения, неотделима от его многогранной личности. Томас Манн скоро стал одной из центральных фигур немецкоязычной интеллектуальной эмиграции в Америке. Летом 1939 года супруги совершили путешествие в Европу, чтобы принять участие в конгрессе пен-клуба в Стокгольме, однако конгресс не состоялся.